«Не приближайтесь ко мне, а то я не знаю, что сделаю!» Опершись спиной на цветное стекло, еще недавно рассыпавшееся осколками, Василиса с победным видом взирала на растерявшихся девочек. Маришка недоуменно подняла бровь, покосившись на Дейлу. Та пожала плечами, закатив глаза к потолку, мол, «я же тебе говорила». Но Маришка быстро справилась с собой. «Ты ведешь себя, как дикарка», — растягивая слова, произнесла она, приподнимаясь. «Наверное, потому Огнев не разрешает тебе пройти посвящение. Ты прямо как медвежонок в цирке. Кошмар!» Девочки опять захихикали, но тут же смолкли под рассерженным взглядом Маришки. «Кукла разряженная!» — огрызнулась Василиса. «Барби!» На лице Маришки появилось озадаченное выражение. «Кто?» «Это куколки такие», — неожиданно подала голос Дейла. «На Астале ими все девочки играются». «Я не знаю, чем там играются на Астале», — рассерженно произнесла Маришка. «Но ты поосторожнее со словами, рыжая». «Дилда!» — Василиса еле сдерживалась, чтобы не нагрубить похуже. Девчонка не нравилась ей совершенно. Поэтому она добавила, подражая голосу золотоволосой. «Здоровая-прездоровая дилда! Кошмар!» Девочки-горничные снова захихикали, но куда потише, будто мышки запищали, а Маришка по-настоящему обозлилась. Она в один миг вскочила с розового стульчика, в ее руке вспыхнула золотая стрела. «Я тебе покажу, как обзываться!» Василиса испуганно следила за острием стрелы, уже начавшей непонятное вращение. И тогда вдруг виски вспыхнули болью. Василиса охнула. Казалось, внутри головы разгорается пожар. Однако на лице Маришки появилось недоуменное выражение. Девчонка растерянно взглянула на стрелу в своей руке, а после стала вращать ею быстрее. Боль в голове, наоборот, уменьшилась и вскоре затихла, но от перенапряжения Василиса осела на подоконник. Оскалившись, Маришка вновь скинула часовую стрелу. «Хватит!» Василиса нервно оглянулась и замерла. В двух шагах от нее стояли Фэш и Ник, абсолютно видимые. Фэш не вытащил стрелы из браслета, но вид имел довольно решительный. «Ну и ну», — коварно улыбаясь, произнесла Маришка. «Оказывается, младшая Огнева не так проста, как на первый взгляд. У нее тайные гости. И какие?» «Не приближайся к фере», — медленно произнес Фэш. И тогда произошло невероятное. Василиса едва уловила движение Дейлы, потянувшейся к своему часовому браслету, и легкое движение головы Фэша. И вот уже Дейла медленно, словно во сне, начала оседать на пол. Девочки столпились возле зеркала, испуганно глядя на часовщика, и вдруг замерли, застыли, словно статуи в музее. Василиса хотела соскочить с подоконника, но это удалось ей с большим трудом, будто она перемещалась в густом желе. «Ты незаконно приостановил время», — спокойно сказала Маришка. «А еще напал на часовщицу Дейлу Огневу». «Я защищался», — в тон ей ответил Фэш. «Кроме того, мне не нравятся все Огневы».